Жизнь внутри Лами 306 вошла в привычное русло. Она была скучной, неудобной физически, особенно из-за холода, и монотонной, но терпимой. У них имелись еда и вода, и большую часть времени они были заняты, а они продолжали жить. Внутри их небольшого сообщества очень быстро определились страты. На самом верху находились альфы Лоон, Давиды и Эдюка, хоть последний не собирался удостаивать Лоона почетным званием лидера, открыто подвергать этот статус сомнению он, как и остальные, не хотел. Потом шли Мо и Марит. На самом дне существовали Гордий и Безногий Жак. Иерархия ярче всего проявлялась в сексуальных отношениях внутри группы. К величайшему несчастью Гордия, все, кроме Жака, пользовались его телом разнообразными унизительными способами. Поначалу он рыдал от такой жестокости, жаловался, умолял оставить его в покое, но через какое-то время свыкся со своей печальной участью. Другие мужчины часто обсуждали его в качестве сексуального объекта, сочетая многочисленные издевки над его полнотой с признанием того факта, что лишний вес придавал ему некую женственность, хотя бы с определенных ракурсов. Их замечания по поводу Жака носили более пренебрежительный характер. Его физический недостаток они считали отвратительным. Это означало, что на его зад никто не посягал, хотя все пятеро принуждали его удовлетворять их потребности иными способами. Жак воспринимал унижение с молчаливой стойкостью, хотя было сложно определить, что он думал на самом деле. Своими мыслями он не делился. Мо и Марито приходилось в каком-то смысле хуже. Иногда с ними обращались как с фактическими альфами, все пятеро мужчин смеялись и шутили вместе. Но временами тройка лидеров без предупреждения превращала Марито и Мо в бет, почти что опуская их до уровня Гордия и Жака. Это было связано большей частью с сексом и приводило не только к физическому дискомфорту, но и к тяжелым психологическим травмам. Последнее заставляло Мо страдать сильнее, чем Марито. Когда стало ясно, что Мо считает подобное обращение особенно несправедливым, Давида принялся с нескрываемым удовольствием выделять именно его для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Каждый подобный случай приводил к тому, что Мо делался мрачным и срывал зло на Жаке, но чаще на Гордии, причем самым непредсказуемым образом. Но сексуальные связи внутри группы не были ни частыми, ни продолжительными. Помещение было слишком открытым, сил у них оставалось совсем немного, и к тому же холод не лучшим образом воздействовал на сексуальный аппетит. Секс, если таковой случался, был быстрой и в большей или меньшей степени жестокой разрядкой. Для Жака это неудобство относилось к той же категории, что и постоянный холод, неудовлетворительная пища и общая монотонность. Он выкинул все из головы. Но вот Гордия, происходящее грызло, угрожая его душевному равновесию. «Тебе стоит подумать о чем-нибудь другом», — посоветовал Жак толстяку. «Не терзай себя такими мыслями». Гордий устремил на него сердитый взгляд, и Жак подумал, что тот сейчас отвернется и надуется. Но вместо этого толстяк разрыдался. «Невыносимо! О чем же мне еще думать? Мне все время холодно, и я все время хочу есть. Они меня не щадят. О чем же еще думать?» Марит, Мо и Давида бурили. Жужжание машин, к которому все семеро привыкли в той же степени, что и к отзвукам собственного сердцебиения в ушах, слышалось где-то рядом. Жак не знал, что и сказать. «Сделай так, чтобы твой разум оказался снаружи астероида», — посоветовал он. «Как? Я пытаюсь заглянуть в будущее и вижу до невозможности длинный отрезок времени. А если я смотрю в прошлое... Ох, прошлое! Ты знаешь, где пересекаются прошлое и будущее?» — спросил его Жак. «Где?» «Только в твоем разуме. Других точек пересечения нет. Прошлое от нас дальше самой отдаленной галактики. Мы это интуитивно знаем, потому что понимаем невозможность изменить прошлые действия. И иногда это нас печалит». Он смотрел в лицо Гордию, пытаясь понять его выражение, но толстяк все время отводил взгляд. «Но печалиться не надо. У неизбежной пропасти между прошлым и будущим есть еще одно название — свобода. Только собственный разум удерживает нас от нее». «Свобода», — сказал Гордий. «Ох, не надо иронии. Только глянь, где мы? Нет тут никакой свободы». «Всегда есть выход», — сказал Жак, и тут его сердце заколотилось. Оно как будто хотело вырваться вон из грудной клетки. Аритмия. Он вспотел, его бросило в дрожь, слишком много сказал. Но Гордий, конечно, был слишком поглощен собственным отчаянием, чтобы внимательно слушать. «Я убил своего отца», — проговорил он. Жаку понадобилось несколько секунд, чтобы успокоить тутуканье в своей груди. Потом он сказал: «Ты поэтому здесь?» Печаль Гордия была беспредельной. Он кивнул, и все его подбородки заколыхались. 11 лет за убийство?» — сказал Жак. «А это не слишком мягко?» «Были смягчающие обстоятельства», — пробормотал Гордий. «Смягчающие убийства?» Гордий икнул или кашлянул, вздрогнул всем телом. Потом из него полились слова. «Я родом из поселения, обращенного к Солнцу», — сказал он. «Пузырь на орбите Венеры. Нас было около 1000 человек, все единоверцы. И что бы ты ни подумал, ты, конечно, не поверишь в это, учитывая всю глубину моего нынешнего падения, я очень важный человек в моем сообществе. Я был божественным ребенком, сферическим существом». Он начал всхлипывать, и неизбежные приплачи, слабые мышечные спазмы привели к тому, что его тело начало вращаться вокруг своей оси. Он невнятно провыл что-то вроде «Я солнце» или «Я сын отца», Жак не расслышал. А потом ему пришло в голову, что в этом, видимо, вся суть. «Сколько себя помню, меня кормили и ублажали. Вездесущий космический Господь воплотил волю свою сферообразно в солнцах и планетах, и даже малых планетоидах, вроде этого затерянного во тьме мирка, где нас заточили, и мы поклоняемся ему, когда...» Тут слезы одержали над ним победу, и он разразился медленными, ритмичными, тихими рыданиями. Через некоторое время Жак спросил: «Ты убил своего отца во время ритуала?» «Жертвоприношение», — выдохнул Гордий, пряча лицо в ладонях. «Это была добровольная жертва?» «Ну, конечно! Это величайшая честь! Превыше этой чести попросту ничего нет! Когда придет мое время, я приму свою судьбу с...» Рыдания вновь поглотили то, что он хотел сказать. «Ох, но теперь-то оно уже никогда не придет!» «Улановские блюстители закона расценили это по-своему, я думаю», — сказал Жак. «Несчастный ты человек. Нет, несчастный Бог выходит. Как же твои люди справляются, пока их божество в тюрьме?» «У конгрегации есть моя сестра», — сказал Гордий. «Она в меньшей степени наделена сферическим совершенством, чем я, но все-таки происходит из того же божественного рода». «Нет ли такой вероятности, — сказал Жак, и в его голосе проскользнули расчетливые нотки, — что твой народ станет тебя искать? Может, они подкупят Гонгси, чтобы узнать, куда нас засунули? Пошлют корабль тебе на помощь?» Он подумал, на что пойдут люди, чтобы спасти своего бога. Он подумал, может, подружиться с этим человеком было бы не только гуманно, а еще и стратегически верно. Ведь друг мог бы взять его с собой, когда объявятся спасатели. Но Гордий ответил: «Я больше не бог. Я им был, но это в прошлом. Теперь для адептов сферичности я ничто. Как будто бы я уже умер. Им бы все равно не удалось меня обнаружить, поэтому они не станут даже пытаться. Как рассердить Улановых? Это чревато уничтожением всего поселка. Один форвард-крейсер может наделать в их пузыре уйму дыр, не приблизившись и на 100 000 километров». Он покачал своей большой головой. «Видишь, в чем моя проблема? Ты говорил о моем прошлом. Что же еще я могу вспомнить, кроме собственной ссылки? А что меня ждет в будущем? Даже если предположить, что я выдержу 11 лет в этом аду, я никогда не попаду домой. У меня нет дома. Я был богом, но разбожествление оставило от меня пустое место». Он снова начал плакать. Итак, с этой стороны ждать спасения не стоило, и Жак удивился тому, насколько сильным оказалось его разочарование. Возможно, он не всю волю собрал в кулак, как бывало когда-то. Он почесал культю, потом до него кое-что дошло, и он широко улыбнулся. «Ты улыбаешься», — отметил Гордий тусклым, безжизненным голосом. Ну, по крайней мере, он перестал плакать. «Извини, не могу удержаться. Остальные попали сюда из-за разных преступлений и считают, что ты безобиден, как котенок. Но ты убийца. Именно в твоем прошлом таится настоящее насилие. Они и половины о тебе не знают. «Не говори им!» — взмолился Гордий, запаниковав. «Конечно, я буду молчать», — сказал Жак. «Ты и я, мы ведь тут вдвоем, верно? Я просто думаю, что это смешно. Меня часто веселит то, чего люди не знают, особенно если они попросту слишком тупы, чтобы увидеть нечто, спрятанное прямо у них под носом». Печально было видеть, как сильно Гордий воспрянул духом от моральной поддержки и признания того, что они делят беду на двоих. Он вытер слезы кулаками, оскалил зубы в ухмылке, кивнул. «А что же сделал ты?» — спросил он заговорческим тоном. «Ну, из-за чего ты здесь?» «То, что я сделал», — сказал Жак и опять улыбнулся. «Ты хочешь узнать, за что меня приговорили?» «Что же, этого я не делал». «Я знал», — ахнул Гордий, — «ты, как я, невинный, несправедливо обвиненный». «Нет», — ровным голосом ответил Жак, — «я другое имел в виду. Я попал сюда заслуженно, в этом нет сомнений. Просто именно той вещи, за которую меня осудили, я не совершал». И продолжил он, рассудив, что с учетом всех обстоятельств будет не лишним посвятить пухляка в детали, «в этом-то и состоит моя дилемма. 11 лет. Задолго до истечения этого срока Улановы поймут, что я сотворил на самом деле. И наказание за это, скажем так, намного строже 11 лет внутри астероида». Гордий смотрел на него круглыми глазами. «Как видишь, я нахожусь в крайне нелегкой ситуации», — сказал Жак. «Не буду утверждать, что доволен условиями проживания, ну, какими бы ужасными они ни были, все это не идет в сравнении с тем, что случится со мной, когда сюда наконец-то заявится корабль Гонкси, чтобы забрать нас. Я даже думать об этом боюсь». «Что же ты станешь делать?» — шепотом спросил Гордий. «Я», — сказал Жак, оглядываясь по сторонам и гадая, сказал ли он Гордию слишком много или в самый раз, чтобы между ними возникло подобие дружбы, связывающее жертв, — «я стану делать стекло». Гордий моргнул раз, другой, потом ухмыльнулся. Внезапно он схватил Жака и прижал к своей широкой и мягкой груди. «Ты и твое окно!» Радостно воскликнул он. «Не прекращай мечтать об окне, Жак! Пусть твоя мечта живет!» Выбравшись из объятий, Жак сказал: «Ну да, ну да, окно — полезная штука. Даже маленькое. Через него можно глядеть наружу». Они много раз затевали разговор о положении вещей, ходили вокруг да около, но на самом-то деле обсуждать было особо нечего. Все хотели одного — уединения. Поэтому единственным возможным выходом было обустройство 7 отдельных комнат, соединенных туннелями. Это была их самая важная цель. «Сначала 7 комнат, — сказал Луон, — по одной каждому. И когда мы сумеем прогреть воздух везде, а тот, в свою очередь, согреет скалу, и больше мы не будем выбрасывать в космос нагретый камень, он станет чем-то вроде изоляции, и у нас будет, я надеюсь, хоть какой-то комфорт». «Музыка для моих ушей», — сказал Давид. Жак подумал, что тройка лидеров первым делом выкопает комнаты себе, а потом позволит Мо и Мариту заняться тем же самым. Ну, 11 лет — долгий срок. Он решил, что рано или поздно сумеет устроить собственную нору, а пока что он собирал стекло. Когда бур проходил сквозь слои камня, богатые силикатами, на нем налипали зернышки и мельчайшие осколки. Жак отключал шланг для сброса и подолгу перебирал отработанную породу. Улов никогда не был большим, на ногте помещалось 10 частиц, но это было настоящее, без дураков, стекло. Потом он устроил эксперимент. Вырезал неглубокое углубление в скале, вложил внутрь столько стеклянной крошки, сколько смог, после чего приложил к парящему облачку бур. С первой попытки ничего не вышло, но в конце концов он получил кусок стекла побольше, неправильной формы, сплавленного из маленьких частиц. Его приятно было держать в руке. Давида принялся насмехаться. «Ничего себе окно! Этого и на монокль не хватит!» «Каждый стекольщик с чего-то начинал», — спокойно сказал Жак. «К черту стеклотворчество!» — разозлился Давида, которому не понравился ответ. «Копай, не останавливайся! Мне нужна комната, понял?» «Сам и копай», — сказал Жак, пряча осколок стекла под рубахой. «Чего?» — зарычал Давида. «Сам и копаю», — уточнил Жак. «Твою комнату. Именно это я и делаю». Он вставил на место шланг и снова принялся сверлить скалу. Смена Жака закончилась, он съел немного ганка и выпил воды из скрубера. а потом вытащил кусок стекла и принялся его рассматривать. Стекло было матовым, с множеством выступов и зубцов, по форме кусок напоминал амебу. Жак отыскал абразивный камень и принялся шлифовать наружную часть стекла. Занятие оказалось ритмичным и помогло ему немного согреться, но остальных это лишь развеселило. «Эй, ты что делаешь?» «Чего ты там трешь, бегунок?» Жак улыбнулся и покачал головой. «Что это?» — требовательно спросил Эдюка. «Его осколок стекла», — тотчас же сообщил Гордий. «Эй, ты что, полируешь его?» «Это и есть твое окно, калека», — сказал Марит, недружелюбно усмехаясь. «Окошко для таракашки, да?» «Думаю, он собирается сделать микроскоп», — сказал Мо. «А потом?» «Ты что с микроскопом делать-то будешь? Ноги свои искать?» Шутка всех развеселила. Жак продолжал шлифовать. Через некоторое время Давида спросил, «А ведь и в самом деле, как же ты потерял ноги, дружище Жак?» «Долгая история», — ответил Жак. «Ох!» — сказал Марит. «Ты что ж, думаешь, у нас не хватит времени, чтобы ее выслушать?» Он сухо рассмеялся. «Рассказывай, калека!» Жак перестал шлифовать, все взгляды были устремлены на него. «Видишь ли, Марит, — сказал он, — было так, я ублажал твою матушку. Она перевозбудилась и чик своими мускулистыми бедрами оттяпала мне обе ноги». На мгновение показалось, что Марит сейчас на него бросится и задушит, но потом все рассмеялись, и ярость спряталась где-то в глубине глаз Марита. Позже, когда Мо, Марит и Лоун бурили, подплыл Гордий и спросил: «Все-таки, как же ты потерял ноги, друг?» «На самом деле это короткая и увлекательная история», — сказал Жак, — «но я предпочел бы не рассказывать ее здесь». «А-а-а», — разочарованно сказал Гордий. «Я вот подумал, ты так храбро отбрил Марита, он жестокий человек. Мой отец говорил, что настоящий бог умеет смотреть мужчинам и женщинам прямо в душу, ощущать ту силу тяготения, что удерживает их дух в целости, и понимать, злая она или добрая. У Марита злая душа, как мне кажется». «Кажется?» — сухо переспросил Жак. «О, да», — простодушно ответил Гордий. «Вот Давиде...» Он огляделся по сторонам, понизил голос. «Давиде злой, но это обыкновенная злость. Марит другой. Он жестокий. Когда ему нечем заняться, он развлекается, бросая в меня камни. Ему нравится кидать их мне в лицо, когда я меньше всего этого ожидаю. По-моему, он хочет выбить мне глаз. Думаю, если бы у него это получилось, он бы смеялся». Гордий вздрогнул. Он уже не был таким толстым, как поначалу. На диете из ганка, и благодаря тяжелому труду его тело начало уменьшаться, но зато кожа пошла складками, словно драпировка. «Нам стоит за ним следить», — сказал Жак. «Вместе, друг», — дрогнувшим голосом отозвался Гордий.